Часть третья. Тут возникает, конечно, вопрос об отношении к революции. Маяковский восторженно принял. Ходасевич неутомимо насмехался и, в конце концов, уехал. С восприятием революции у Ходасевича, однако, все не так просто. Отношение поэта к эпохе определяется не тем, что он в ней принимал или не принимал, а тем, как и сколько он в эту эпоху написал. Дореволюционный Ходасевич – поэт третьего ряда, и сколько бы он в «Некрополе» не цитировал задним числом свои блестящие отповеди Брюсову и шпильки в адрес Белого, по опубликованным инскриптам видно, что он, по крайней мере, имитировал преклонение и понимал иерархию. Большим поэтом Ходасевича сделала революция и первые годы после нее, счастливо совпавшие с главной в его жизни любовью. Да, привил-таки классическую розу к советскому дичку, но к тому, что ненавидят классическую розу, не прививают, это было бы непозволительным смешением стилей, и ничего хорошего из такого гибрида не вышло бы. Ходасевич о революции, обо всех революциях, высказался достаточно жестко. И революции не надо, ее рассеянная рать одной венчается наградой, одной свободой торговать. Это, однако, упрек не справа, а слева. Ходасевич искренне жаждал уничтожения старого мира, страшного мира, как называл его Блок. Апокалиптический пафос присутствует там не в меньшей, а даже и в большей мере, чем большинство современников. Революция для Ходасевича недостаточно радикальна, а дорога она ему была именно тем, что временами напоминала подлинный конец света. Потому он так и полюбил призрачный Петроград, куда в 19-м году переехал из Москвы. Кто не цитировал его восторженных строк о зданиях, обретших стройность и отрешенность дворцов, о первых еще и небезобразных признаках распада? Именно после «Октябрьский Петроград» диск «Главная любовь. Чувство великого исторического перелома», тютчевская «Блажен, кто посетил сей мир», все это сделало Ходасевича одним из лидеров поэтического поколения, в котором были имена куда более громкие. В тяжкий, голодный, звероватый период 17 по 22 годы многие замолчали, а Ходасевич пережил свой высший взлет. Ненавистнику жизни досталось время, когда жизни не стало. Врагу быта повезло прожить 5 лет без быта, в высшем напряжении чувств, в полном расцвете дара. В России 18 года было, пожалуй, 2 счастливых поэта. Не забудьте, впрочем, и Цветаеву с гениальным Борисоглебским циклом, с великими романтическими драмами, писанными для вахтанговцев и для Сонечки, Маяковский и Ходасевич. Именно от Ходасевича слышим мы в эпоху военного коммунизма многих странных, совершенно неожиданных для него слов о благотворности перемен и даже временами о сочувствии этой революции. Пусть она очень скоро выродилась, но поначалу он симпатизировал ей, и это подтверждается многими красноречивыми цитатами. А всего красноречивее две книги «Путем зерна» и «Тяжелая лира», которые можно, пожалуй, причислить к самым ценным эстетическим результатам Октябрьского переворота. Да и не так уж скоро он к этому перевороту охладил. В декабре 17-го пишет Садовскому: «Будет у нас честная трудовая страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится». И в конце концов монархист Садовский споется с двухнедельным большевиком Сидором. Оба они сидели на земле, и Рябушинский в кафельном нужнике. Не беда, ежели Садовскому сыну, праправнуку Лихутина, придется самому потаскать навоз. Только бы не был он европейским аршинником, культурным хамом, военно-промышленным вором. К черту буржуев, говорю я. Ему случалось называть себя даже приверженным к совдепе, эстетически, конечно, а не политически. И отъезд его не в последнюю очередь связан с тем, что вместо апокалипсиса, который Блока вдохновил, началось то, что тот же Блок называл марксистской вонью, реставрация империи в более убогом варианте, да еще и с неповским триумфом того самого буржуя, которого Блок, Маяковский и Ходасевич солидарно ненавидели до рвоты. В 23-м году Ходасевич пишет, но не публикует стихотворение, а о своем разочаровании в русской революции. Приведем его полностью, поскольку оно выражает, как всегда у Ходасевича, зло и точно настроение многих. «Помню куртки из пахучей кожи и цинготный запах изо ртов, а, ей-богу, были мы похожи на хороших, честных моряков. Голодали, мерзли, оборолись, и к чему ж ты повернул назад? То ли бы мы пробрались на полюс, то ли бы пошли погреться в ад». Ну и съели под одного другого, кто бы это видел сквозь туман. А теперь, как вспомнить злое слово, хочется сказать: «Эх, капитан, повернули, да сволочились, нанялись работать на купца, даже и не очень откормились, только так, по прибыли с лица. Выползли на берег, точно крабы, разве так пристало моряку? Потрошим вот, как на кухне бабы, глупую вонючую треску. А купец-то нами помыкает, плох сурок, коли попал в капкан, и тебя не больно уважает, и на нас плюет. Эх, капитан, самому тебе одно досталось — греть бока да разводить котят. Поглядишь, такая права жалость, и к чему ж ты повернул назад? Обращено это, конечно, не к Ленину, вряд ли Ходосевич считал его истинным капитаном мирового корабля. Первопричиной революционной бури мы почти не найдем у него ни апологетических, ни саркастических высказываний о Ленине, потому что не в нем дело. Он и о Луначарском, и о Каменеве писал только потому, что знал их лично, и они ему были смешны. Скорее, тут обращение к Богу, который повернул назад, спас свой мир от гибели, и ради чего только и осталось теперь разводить всякую умилительную мелочь, новых людишек, нового мирка. Ходосевич здесь странный, почти буквально совпадает с известным Хоком Акико Йосано. Сказали, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мной кривые, глухие окольные тропы. По Ходосевичу честный моряк, мертвый моряк. Маяковский примерно за полгода до Ходосевича напишет ровно о том же самом, и не сказать, чтоб сильно плоше. Спросили раз меня: вы любите ли НЭП? Чувства выражены сходные и с той же силой, и с прежним сатирическим блеском, но Маяковский не был бы Маяковским, если бы и здесь не призвал к борьбе, сопротивлению, к тому, чтобы добить врага его же оружием. Очень может быть, что его стихи подняли настроение многим разочарованным, но эстетически он, конечно, Ходосевичу проигрывает, поскольку отчаяние всегда выигрышнее надежды, если, конечно, речь о поэзии, а не о повседневной практике. Много товарищей повесили нос. Бросьте, товарищи, очень неумнос. На арену с купцами сражаться иди. Надо щитами бить и учиться. Пусть всерьез и надолго, но там впереди может новый октябрь случиться. Весьма любопытно, что новая жизнь Маяковскому, как и Ходосевичу, кажется отвратительнее прежней, дореволюционной. В той хотя бы есть какая-то честность, а нынче все сплошная имитация. Саддама буржуй, пролетарий не мил, но раньше побаивался, как бы не сбросили. Хамил, конечно, но в меру хамил, а то революции не оберешься после. Да и то в октябре пролетарская голь из-под ихнего пуза груза продралась и загнала осиновый кол в кругосветное ихнее пузо. И вот ВЧКой, МЧКой выненчено, вчера присмыкавшееся товарищу, трехэтажным НЭПом улюлюкает нынче нам: «Погодите, голубчики, попались товарищи». Против их инженерско-бухгалтерских чисел не попрешь, с винтовкой выйдя, продувным арифметиком и их не мучись, стиснув зубы и ненавидя. Не нравится-то, не нравится, а черт их знает, как с ними справиться. Раньше был буржуй и жирен, и толст, драл на сотню-сотню, на тысячи-тысячи, но зато в мирелизах тебе и пальтос, и гвоздишки, и сапожище. А теперь буржуазия, что делает она? Ни тебе сапог, ни ситец, ни гвоздь, она из мухи делает слона и после продает слоновую кость. Надо сказать, это блестящая характеристика, применима ко всему, что тут делалось после революции. Империя возрождалась, хотя и в карикатурном виде, с куда более тупой и тотальной цензурой, с деградировавшей и разросшейся бюрократией, с маскультом, который был много хуже Санина. Но, скажем, печальную вещь о большинстве послереволюционных поэм Маяковского можно сказать теми же словами. Сравните «Облако» и «Хорошо», сопоставьте хоть во весь голос и трагедию. Это оно и есть — из мухи делать слона и продавать слоновую кость. Гений есть гений, даже когда толком не сознает, на кого направлены его удары. Маяковский вместе со своим кораблем повернул обратно. Отсюда и кривые, глухие окольные тропы. Очень может быть, что этого-то Ходосевич не простил, ведь для него Маяковский был именно практиком, ушлым малым. Конечно, дело тут не в материальной выгоде, а в чем-то большем, в литературной славе, например. Но во всем, что делает и пишет Маяковский, Ходосевич видит именно корысть. Он не хочет понимать, что стратегия Маяковского тоже самоубийственна, что его путь внешне вполне благополучный и даже конформистский, еще трагичнее и обреченнее, чем иммигрантское прозябание. По-разному можно гибнуть, но Ходосевич, впрочем, никогда, даже перед лицом смерти, не проявлял уважения к чужой гибели, и тем более к чужой стратегии. «Только тот мне брат», — говорил он перед смертью, — «кто мучился, как я, а не иначе».